В вечеру хозяин вернулся с рыбной ловли и, узнав, что ему будут платить за квартиру, усмирил свою бабу и удовлетворил требованиям Ванюши. На новой квартире все устроилось. Хозяева перешли в теплую, а юнкеру за 3 монета в месяц отдали холодную хату. Оленин поел и заснул. Проснувшись перед вечером, он умылся, обчистился, пообедал и, закурив папироску, сел у окна, выходившего на улицу. Жар свалил. Косая тень хаты с вырезанным князьком стлалась через пыльную улицу, загибаясь даже на низу другого дома. Камышовая крутая крыша противоположного дома блестела в лучах спускающегося солнца. Воздух свежел. В станице было тихо. Солдаты разместились и попритихли. Стадо еще не пригоняли, и народ еще не возвращался с работ. Квартира Оленина была почти на краю станицы. Изредка, где-то далеко за Териком, в тех местах, из которых пришел Оленин, раздавались глухие выстрелы. В Чечне или на Кумыцкой плоскости Оленину было очень хорошо после 3-месячной бивачной жизни. На умытом лице он чувствовал свежесть, на сильном теле непривычную после похода чистоту, во всех отдохнувших членах спокойствие и силу. В душе у него тоже было свежо и ясно. Он вспоминал поход, миновавшую опасность, вспоминал, что в опасности он вел себя хорошо, что он не хуже других и принят в товарищество храбрых кавказцев. Московские воспоминания уже были бог знает где. Старая жизнь была стерта, и началась новая, совсем новая жизнь, в которой еще не было ошибок. Он мог здесь, как новый человек между новыми людьми, заслужить новое, хорошее о себе мнение. Он испытывал молодое чувство беспричинной радости жизни и, посматривая то в окно на мальчишек, гонявших кубарей в тени около дома, то в свою новую прибранную квартирку, думал о том, как он приятно устроился в этой новой для него станичной жизни. Посматривал он еще на горы и небо, и ко всем его воспоминаниям и мечтам примешивалось строгое чувство величавой природы. Жизнь его началась не так, как он ожидал, уезжая из Москвы, но неожиданно хорошо. Горы, горы, горы чуялись во всем, что он думал и чувствовал. Сучку поцеловал, кувшин облизал. «Дядя Ерошка сучку поцеловал!» — закричали вдруг казачата, гонявшие кубари под окном, обращаясь к проулку. «Сучку поцеловал, кинжал пропил!» — кричали мальчишки, теснясь и отступая. Крики эти обращались к дяде Ерошке, который с ружьем за плечами и фазанами за поясом возвращался с охоты. «Мой грех, ребят, мой грех!» — приговаривал он, бойко размахивая руками и поглядывая в окна хат по обе стороны улицы. «Сучку пропил! Мой грех!» — повторил он, видимо, сердясь, но притворяясь, что ему все равно. А Ленина удивило обращение мальчишек старым охотником, а еще более поразило выразительное умное лицо и сила сложения человека, которого называли дядей Ерошкой. «Дедушка, казак!» — обратился он к нему. «Подойди-ка сюда!» Старик взглянул в окно и остановился. «Здравствуй, добрый человек!» — сказал он, приподнимая над коротко обстриженную головой свою шапочку. «Здравствуй, добрый человек!» — отвечал Оленин. «Что это тебе мальчишки кричат?» Дядя Ерошка подошел к окну. «А, дразнит меня старика. Это ничего, я люблю. Пускай радуется над дядей», — сказал он с теми твердыми и певучими интонациями, с которыми говорят старые и почтенные люди. «Ты начальник армейских, что ли?» «Нет, я юнкер». «А где это фазанов убил?» — спросил Оленин. «В лесу 3 курочки замордовал», — отвечал старик, поворачивая к окну свою широкую спину, на которой заткнутые головками за поясом, пятная кровью черкеску, висели три фазанки. «Али, ты не видывал?» — спросил он. «Коли хочешь, возьми себе парочку. На!» И он подал в окно двух фазанов. «А что, ты охотник?» — спросил он. «Охотник. Я в походе. Сам убил четырех». «Четырех? Много!» — насмешливо сказал старик. «А пьяница ты? Чихирь пьешь? Отчего ж? И выпить люблю». «Да ты, я вижу, молодец! Мы с тобой кунаки будем!» — сказал дядя Ерошка. «Заходи», — сказал Оленин. «Вот и чихирю выпьем». «И то зайти», — сказал старик. «Фазанов-то возьми!» По лицу старика видно было, что юнкер понравился ему, и он сейчас понял, что у юнкера можно даром выпить, и потому можно подарить ему пару фазанов.